Глава третья. С платьем я определилась. Не быстро, но все же нашла нечто отдаленное, напоминавшее платье Анисы. Темно-лиловое и чуть пышнее. Кинжалы тоже нашлись в одном из карманов. Но полный разбор обеих сумок оставила на потом. Тут до утра не управиться. Я лучше завтра спокойно, никуда не спеша, развешу все наряды по цветам, разложу белье. Расставлю обувь и всякую мелочевку, а в это время тщательно обдумаю ситуацию. За такими занятиями всегда хорошо думается. Откопала подходящие к платью туфли на аккуратном каблуке и, закончив переодевание, покрутилась перед зеркалом. Подколола пару прядей, выбившихся из лиловой прически, и спустилась в гостиную. Дракон тоже переоделся в черный смокинг и ждал меня у камина, потягивая какой-то янтарный напиток из пузатого бокала. Признаться, в глубине души я ждала его восхищенного взгляда и восторженного комплимента, но удостоилась лишь быстрого обзора с ног до головы и кивка в сторону дивана. Молодец, что недолго копалась и не стала тратить время на бесполезные уловки по улучшению внешности. Это он так намекает, что внешность Сансы ничего не сможет улучшить? Успеешь посмотреть танец. Его хамство махнул рукой, как только я села, поставив на колени ноутбук, и на экране ожили грациозные пары, скользящие по блестящим полам бального зала. В детстве я ходила на дзюдо, плаванье и женский футбол. Без особых успехов, везде понемногу, но у меня остались некоторые навыки. Папа мечтал о сыне, и ему даже в голову не пришло отдать меня на танцы. Вот если бы отдал... Я сейчас не смотрела бы с ужасом на то, что выделывают на танцполе тени их хозяева. Они по-любому все танцам учились. «Я не смогу», — с полной уверенностью заявила принцу, когда одна из девушек закинула ногу партнеру на плечо и прогнулась в пояснице до самого пола. Этот их танец чем-то напоминал танго. Без спецподготовки хрен спляшешь. Дракон в это время сидел на подлокотнике дивана и без особого интереса пялился в экран. Свой бокал он оставил на каминной полке недопитым. «А тебе так и не надо. Это Ванда Холмогорская, тогда наследница, а ныне правительница Холмогории со своей тенью. Забыл, как его зовут». «Вон оно что! С чего я взяла, что тени исключительно девушки? Похоже, они должны быть всегда противоположного пола с наследником или наследницей. Без разницы!» «Все равно не смогу», — упрямо повторила, выискивая взглядом Анису или Луки. Наверняка они тоже двигаются так, будто хотят получить главный приз на соревнованиях по бальным танцам. «Отвыкай ныть, иди сюда», — раздраженно гаркнул принц, скидывая с моих колен гаджет и сдергивая меня с дивана. Миг, и он прокручивает меня под своей рукой в три оборота, почти роняет на пол, дергает за руку, закидывает себе на шею, прокручивает вокруг нее и плавно ставит на ноги, протащив вдоль своего тела. Клянусь, я и пикнуть не успела, как все закончилось. Боже, да я такие выкрутасы только в фигурном катании видела. Это магия? Потрясенно выдохнула, вылупившись на его балерунство снизу вверх. Я не представляю, как не убилась. Мастерство, немного магии и фактор неожиданности. Расплылся в горделивой улыбке Чейн. «Ты растерялась и не оказывала мне сопротивления. Из-за этого я смог делать с тобой, что хотел. Вот это и называется тень. Воск в руках хозяина». «А-а-а!» — ошарашенно потянула я. «Жаль, но на ужине последний пункт придется заменить на полное доверие. Эффекта неожиданности не будет. Ты поверила в меня?» «Да как сказать? Наверное, поверила. Но смогу ли я держать себя в состоянии болтающейся макарони на весь танец? Сомневаюсь. А что будет, если я не смогу расслабиться, и все поймут, что я не тень, а самозванка? Сейчас это интересовало меня больше всего. Может, меня страшные последствия простимулируют? Те, кто устроил заговор, и так это знают, а остальные ничего не поймут. Если я почувствую, что ты от меня закрываешься и мешаешь вести... Я тебя временно парализую. Так, все, пойдем. Драконы славятся пунктуальностью. Я опять впала в ступор и только глазами хлопала. А принц меня быстро оглядел, зачем-то поправил ремень с чехлом на предплечье, провел пальцем по руке до самого сгиба локтя, вызвав этим неуместным действием мурашки, и только потом обошел меня и направился к двери. Я подхватила подол платья двумя пальцами, чтобы не запутаться, и поспешила за ним. Но что это он только что делал? Проверял крепость моих бицепсов? Хоть бы оно, а то мне показалось, что дракон флиртовал. Но ведь это не может быть правдой. Принц же понимает, в какой глубокой и темной опе мы находимся, и что сейчас не время для глупостей. Очень надеюсь, что не ошибаюсь. Догнала на крыльце. «Сейчас-то можно по сторонам смотреть?» — спросила его непонятность. «Нужно. И не просто смотреть, а свысока. Сейчас ты тень принца буреносного при исполнении, значит, сама почти коронованная особа. Нет никого, перед кем тебе нужно склонять голову, кроме хозяина и преподавательского состава. Это понятно?» Я кивнула. «И еще запомни, на ужине я не скажу тебе ни слова, ты должна показать, что продолжение меня и не нуждаешься в подсказках». «Чудненько, он совсем больной. Как я это сделаю?» Но инструктировал принц по ходу, быстро и четко, не давая вставить и слова, как будто вдруг вспомнил, что я совершенно не готова к своей роли и пытался впихнуть в меня всю важную информацию за короткое время. То, что отведено нам на дорогу к академической столовой. А она, судя по всему, уже виднелась в конце аллеи, которая велась между кустами чайных роз от коттеджа к главной площади. Я просто видела, как с соседних аллей на нее вытекают нарядные пары и стремятся к дверям сооружения, похожего на здание какого-нибудь дома культуры, кинотеатра или центра досуга. То есть друзей у нас нет? Конечно, нет. Есть союзники, есть пара потенциальных невест, есть те, с кем нужно наладить контакт, есть враги. А друзей у правителей не бывает, соответственно, и у их теней тоже. Логично, бедняги. Неудивительно, что они мечтают об истинной паре. Хочется же хоть кому-то в этой жизни доверять. А невесты, ты надеешься, что среди них найдется твоя истинная? Вытек из моих размышлений вопрос. «Чудес не бывает», — отрезал принц. Мне захотелось рассмеяться. Я бы с этим поспорила. Чудеса тут на каждом шагу. Просто понятие это относительное. И для кого-то магия — обыденность, а для кого-то — за гранью реальности. Получается, вы женитесь на ком придется? Естественно. Ну, кроме вампиров. Те только на истинных, поэтому у них так плохо с деторождением. Но мы не ограничены этой мелкой физиологией и женимся, как правило, по расчету. Правителям нужны наследники, а истинную можно вообще не встретить. С этими истинными много непонятного, и с насколько не разберешься. Но мне почему-то очень хотелось докопаться именно до сути этого иномирного понятия. Но если остальные могут иметь детей от кого угодно, в чем тогда истинность? Вы так называете любовь? Нет. Любовь — это чувства, которые могут пройти. Истинность — это незыблемо. Полная совместимость и единение, которое не закончится никогда. Не бери в голову. Мы тут не за этим вообще. Лучше приготовься. Я уже вижу, что на этот поток явилось много наследников, а значит, тут много недругов. Мы выходили на каменные плиты. Вскоре разговаривать станет опасно. Повсюду лишние уши. Я уже разглядела, как по обе стороны площади, за ограждением, кучкуются наряженные в определенные цвета студенты. Некоторые размахивают флагами и что-то выкрикивают, когда очередная пара делает шаг со своей аллеи. Обычные студенты приветствуют наследников. Дальше сама. Я больше не могу говорить, — тихо пояснил принц, делая последний шаг. И я, вспомнив поведение тени по имени Аниса, отстала на полкорпуса и, расправив плечи, задрала подбородок. Очень надеялась, что смотрелась я не хуже нее. Во всяком случае, площадь взревела и затрясла зелеными с золотом флагами, куда веселее, чем те, кто приветствовал прошлую пару. Хотя это, скорее всего, потому что Драконья Империя — страна большая, и студенты, приехавшие из нее, имели численное преимущество. «Так, а мы должны им кивать, улыбаться и махать руками», — покосилась на наследника. Он шел, будто не замечая ничего вокруг. «Вот бы мне сейчас ментальные способности Сансы, но их у меня нет». Я погрузилась в раздумья, Может, он не имеет возможности реагировать. Правила звучали так расплывчато. Типа тень — продолжение хозяина, она должна предугадывать его желания и взаимодействовать с окружающими вместо него. Так-так-так. Нормальные правители обязательно бы поприветствовали своих подданных, тем более оказавшись вместе с ними на чужбине. Я расплылась в голливудской улыбке и, подняв руки вверх, повернулась к имперским флагам. Покрутила приветливо ладонями, лихорадочно вспоминая, как ведут себя звезды на красной дорожке. Сделала из пальцев сердечко и послала пару воздушных поцелуев. Кланяться не стала, но толпа все равно взорвалась восторженным ревом. «Значит, я молодец, все правильно сделала». Покосилась на принца, а у него челюсти сжаты, и смотрит он строго вперед. Вот бы понять, это его обычное выражение лица на людях или так проявляется недовольство. Вообще не разобрать без магии. Но и ломать над этим голову не осталось времени. Мы вошли в фойе местного дома культуры или столовой, кто бы знал, как здание обзывается и для чего предназначено, и оказались под прицелами недружелюбных взглядов тех, кто прибыл раньше. Я тоже сделала зверское лицо, ну, как смогла, и смотрела на всех с угрозой. А на самом деле пыталась понять, кто тут есть кто. Тролли и орки, по моим прикидкам, это были именно они, с людьми имели мало общего. А вот между собой были похожи как родственники, выпирающие нижняя челюсть с угрожающими клыками, широкие и чуть сплющенные носы, высокие лбы с тяжелыми надбровными дугами и небольшими глазками. Отличались они цветом кожи. Одни зеленые, а другие бледно-голубые. А еще те, что зеленые, на голове имели довольно густую растительность красного цвета. Из нее они соорудили высокие хвосты, одинаковые у хозяина и тени, и любили украшения. Множество сережек, браслетов и бус даже не сразу позволили мне сообразить, что одета колоритная пара в вечерние наряды. Он в черном смокинге, она в длинном платье винного цвета. Вторая же пара волос на голове не имела и лишними украшениями себя обвешивать не стала. Зато их кожа пестрела разноцветными татуировками. Сказать, кто из них тролли, а кто орки, я бы не взялась. Зеленая тень угрожающе щелкнула на меня зубами, когда я зависла на ее ухе, пытаясь подсчитать количество проделанных в нем дырок, но я не позволила себе вздрогнуть. Посмотрела ей прямо в глаза и усмехнулась, только потом переключила внимание на следующую пару. Эти были эльфы. Обычные, как в кино. Я их сразу признала. Также я определила вампиров и темных эльфов по нашему дроу. А вот дальше... Дальше произошел затык, потому что остальные наследники выглядели как люди, и определить, кто из них дракон, кто оборотень, а кто просто маг, мне было сложно. Но мы уже прошагали по ковровой дорожке через весь зал с высоченными потолками к сервированному длинному столу, и я мигом выбросила из головы все проблемы, потому что передо мной встала одна, но наиважнейшая. Как только я разглядела сервировку, так сразу и встала. У тарелок по обе стороны положили столько разных приборов, что мой желудок жалобно заурчал. Он сразу понял, что кормить его на этом ужине не будут, и возмутился. А он все правильно понял. Я ведь понятия не имею, как пользоваться всеми этими ложками, вилками, щипцами. Возьму что-то не то, и все, сразу спалят. «Прошу занять свои места», — раздался под потолком бас ректора, прерывая мое уныние, и наследники чинно шагнули к столу. А тени шагнули еще быстрее, чтобы отодвинуть им стулья. Вот где настоящая толерантность и расцвет феминизма. Мужики вообще не обломались принять ухаживание дам. Я замешкалась лишь на секунду, тут же уловила тихое шипение его «у меня лапкости» и поспешила отодвинуть ему стул, чтобы не нервничал. Села сама по правую руку и принялась из-под ресниц наблюдать, что будут делать другие тени дальше. Вдруг в их обязанности входит наполнить бокал и тарелку хозяина, а потом еще и покормить. Вот так прощелкаю, и останется у меня дракон голодный. А чего ждать от голодного дракона, я даже знать не хотела. К счастью, у стола, как по волшебству, выросла толпа официантов с тележками и подносами. Закусками и напитками занялись они. Да только сильно обрадовалась я зря. Наследники В выборе блюд участия не принимали. Опять не позволяли правила, наверное. Сидели с каменными лицами, полностью доверив это дело теням. Ну что ж, это не так сложно — угадать, что будет мужчина на ужин. Я вспомнила папу и принялась перечислять. Его грозность будет это, вот это и еще это. Ткнула я пальцем туда, где было на вид побольше мяса, и на кувшин с оранжевой жидкостью, похожей на облепиховый морс. И мне то же самое. Извините, если что, но названий местных блюд я не знаю. Я вообще выкручиваюсь как могу и решила посмотреть на то, какие приборы берет мой партнер, чтобы повторять за ним. Так что не шипите, ваша грозность. Надеюсь, в академии хорошо готовят, а то проголодалась я не на шутку. Официанты ловко поставили перед нами тарелки, наполнили бокалы и испарились. Но, к сожалению, дракон не спешил набивать живот. Вынуждена была сидеть, глотая слюни, и я. «Дорогие наследники!» — раздался сверху голос ректора. «Рад приветствовать вас на курсе взаимодействия. Прошло 100 лет с тех пор, как Академия выпускала в мир такую грозную силу, как вы, и за это время мы внесли в программу множество изменений. Например, сегодня вы не видите за столом ни одного преподавателя. Зато мы видим каждого из вас. Таким образом, мы решили лучше познакомиться с каждой парой, чтобы сразу выявить ваши сильные и слабые стороны. Прошу вас, приступайте к ужину, но помните, мы следим за вами». «Классно, приятного аппетита. Нечего сказать. Интересно, хоть кому-то кусок в горло полезет? Мне вот совершенно расхотелось есть под чьим-то неотрывным взором».